«Вот и у меня, нет», — ответила девушка. «Но пациенты выживали. Много?» — поинтересовался Торин. «Вообще-то ему плевать. То, что девушка вот так легко решила сбежать с незнакомцем, указывало на то, что она всего лишь реализует свои намерения. А так как женщины не имеют обыкновения уходить в никуда, то она точно намерена отправиться к кому-то, кто может решить ее проблему с радианцами. И раз уже подобное произошло, значит, у Шеры в самом деле под ногами земля горит, что существенно упростит задачу». «Все», — ответила она, подымаясь по пандусу. «Правда, их практически всегда кто-нибудь успевал пристрелить после этого. А знаешь, я передумал устанавливать у тебя протез», — заверил ее Торин. «Чего это?» — усмехнулась Шера, бросив свои вещи прямо на пол в кают-компании. «Примета плохая», — хохотнул Торин. «Караван звездолетов Сигнус Спейсворк перехвачен кораблями отряда капитана Калиана», — произнес Мофф Феррус. «Звездолеты со всем содержимым направлены в систему Картакк, экипаж оставлен в спасательных капсулах. Мой контакт в компании уже сообщил о том, что они не могут возместить ущерб или вернуть деньги, предлагают за небольшие деньги услуги своих корпоративных юристов для судебной тяжбы с Новой Республикой для возвращения потерянного груза». «Насколько небольшие деньги?» — ради интереса спросил я. «За них мы можем построить парочку корветов, то есть миллионов 10 кредитов. Какие смышленые ребята! Направьте официальную претензию на Корусант с соответствующими требованиями», — произнес я. «Будем поддерживать легенду об их нападении до последнего». «Так точно, сэр», — сообщил он. «Свяжитесь повторно с Сигнус Спейсворк и узнаете у них насчет шаттлов Йот-В7», — произнес я. «Нам пригодится производственная линия такого рода звездолетов». «Сэр, я уже интересовался у них этим вопросом, судя по грустным интонациям, ответ явно не положительный. Они перепрофилировали этот конвейер для выпуска лямбд еще несколько лет назад. Новенькие дельты не так уж и нужны на гражданском рынке, их и без того построено большое количество и вторичный рынок удовлетворяет спрос. В таком случае примите меры к закупке кораблей этого типа, бывших в эксплуатации», — распорядился я. Посмотрев на сидящего рядом Рейна Зиона, осведомился. «Сможете воссоздать производственную линию Йот-В7, если позволите?» «То несколько замечаний, сэр». «Так-так-так, с чего это наш столь иронично-ершистый кораблестроитель стал образцом субординации? Никак отбытие Ника Риеса повлияло? Дельты вне всякого сомнения хороший тип звездолетов, в качестве ударных шаттлов. Но как грузовые звездолеты, они совершенно не подходят, малый объем перевозки грузов. Если вопрос в малосерийном производстве, то можно создать полуавтоматический конвейер, это выйдет дешевле в вопросе затрат ресурсов. По факту, большая часть оборудования и агрегатов, взаимозаменяемые с лямбдами, так что конвейер полного цикла не нужен, только сборочный цех. Схемы сборки можем получить из системы контроля повреждений в бортовом компьютере. Ну, а качество сплавов и их химический состав? Разберем парочку звездолетов для исследования. Хорошо, одобрил я. Подготовьте все необходимое в чертежах и передайте Мафу. Он определит место и время реализации проектов. «Сделаю», — хмыкнул Зион. Потом, спохватившись, добавил: «Сэр, перевозка грузов с базы РЗ-7 6113-23 продолжается?» Поинтересовался я у Мафа. «Уже опорожнили половину склада», — ответил тот. «Ваше разрешение использовать неактивные корабли флота значительно ускорило процесс. В таком случае, господин кораблестроитель», — я снова посмотрел на Зиона, — «вам предстоит разработать проекты модернизации этих раритетов». Рейн сверкнул своим единственным глазом, явно недоволен. «Ну, а то же ты хотел, мил человек», когда хвастался своей компетенцией. «Инициатива, она того наказуема». «Будет сделано», — сдержанно ответил мужчина. «Также я жду вашего доклада о работах на кораблях проекта «Солнечный ожог». Перехожу к следующему пункту совещания». «Работы в самом разгаре», — сообщил он. «С учетом доставленной вами пушки с базы карелианских мятежников, имеется возможность модернизировать все 6 кораблей до относительно боеспособного состояния. Обойдемся пока теми, что есть», — распорядился я. «Дракон и 4 остальных модернизированных разрушителя типа Венатор с ионными орудиями нужны мне в ближайшее время». На лице кораблестроителя заходили желваки. «Я переориентирую работников верфи с иных проектов на солнечный ожог», — нехотя произнес он. «Скимитар», — перевожу взгляд на Мафа, непосредственно курирующего проект. «В каком состоянии находится прототип?» «После установки технологии ЦУД проект можно считать готовым к испытаниям», — не без гордости произнес мужчина. Потребовались кардинальные переделки большинства узлов, но техническое задание выполнено. Машина готова, тренировочные полеты осуществлены, результаты вполне приемлемые. Вы ознакомились с прототипом нового бомбардировщика, уточнил я у Зиона. Да, нехотя признал тот, не моя специализация, конечно, но могу сказать, что машина фактически завершенная, качественная, в самом деле стоит затраченных на него кредитов и времени. В какой срок происходит сборка одного агрегата? Поинтересовался я. Его собрали вручную, так что месяц, озадаченно произнес губернатор сектора Марждайн. Я забираю прототипы работающих над ним техников на Химеру для испытания в боевых условиях. Решение, казалось, потрясло обоих мужчин. Сэр, осторожно произнес Зион. Испытания новейшей техники длятся месяцами, на полигонах. Не вы ли сообщили мне, что скимитар завершен, уточнил я. Это так, сэр, однако, есть процедуры. Если новейший бомбардировщик готов, то мы проверим его в бою, отрезал я. В случае подтверждения ваших рекомендаций, капитан Штебин начнет операцию по приобретению производственных линий хищных птиц Сорос-Уоп и сборку поставим на поток. Те бомбардировщики хороши в своем эшелоне, но новый тип машин необходим уже сейчас. Я понимаю, сэр, но есть же протокол испытаний, заикнулся было Зион. Однако, прервавшись, более продолжать не решился. Мне необходимо, чтобы все укомплектованные звездолеты активного флота были готовы к боевым действиям, приказал я. Флот переходит к следующей части плана, и мне необходимо понимать. Внезапно у Ферруса ожил камлинг, но перед этим мое собственное устройство связи исторгло характерный звуковой сигнал входящего вызова. В чем дело? Спокойно поинтересовался я у командира флагманского звездного разрушителя. Сэр, в систему вошел имперский звездный разрушитель, быстро произнес он. Судя по передаваемым идентификаторам, это странник пустоты, обещанный нам на Билбринджи. Но большая часть наших звездолетов повреждена. Зато у нас имеются капитан Дорья и передовая линия обороны в виде замаскированных астероидов, напомнил я, посмотрев на Ферруса и Зиона. Надеюсь, Галан и Орв-2 по-прежнему замаскированы? Все верно, сэр, подтвердил МОФ сектора. В таком случае отправляйте Дорью на перехват, приказал я Пиллиону. А также свяжитесь со странником пустоты и поинтересуйтесь причинами его появления в системе Тангрен. Глава 33. Роль. Появление внеочередной прады профинансировано нижеперечисленными комрадами, за что им честь и хвала. Владимир, Слава, Еверлп, Феб, Вячеслав Плотников, Лесник, Решина, Александр Веселов, Бюри, Александр Веселов, Казаринг, Валера 1980, Флок Гердега Глимаилцом, Прометей, Илья Стурюбаевич К, Богдан 111111+, Максим Кива, Даниил 42, Алсапх, Максер, СРМ. Желаю всем приятного прочтения. Он занимался чисткой своего снаряжения в тот момент, когда пришел вызов по интеркому. ТНХ 0333, прибыть в ротный командный пункт, доложить сержанту ТНХ 0297, раздался голос из динамика казармы. Приказ никто не повторял, штурмовик слышит с первого раза. Штурмовик отложил в сторону нагрудную пластину, с белоснежного покрытия которой оттирал подпалины бластерных попаданий. Убрав чистящий набор в шкафчик, куда следом были направлены элементы брони, подлежащие ремонту, ТНХ-0297 закрепил на поддоспешном костюме новые элементы, чтобы не нарушать правила ношения формы. Ловким, практически жонглирующим движением, он надел на голову шлем. Привычно мигнули иконки визора и компьютерной системы. Согласно действующим приказам и уставам, ношение оружия при передвижении внутри места стационарного базирования, при отсутствии дополнительных распоряжений и указаний, запрещалось. И многие клоны-штурмовики проекта Генот чувствовали себя без бластерных винтовок словно голыми. Неприятное ощущение, беспомощное, неправильное. ТНХ-0333, как и более 3000 остальных клонов этой программы по линии усиления штурмового корпуса, являл собой лучший вариант штурмовика из числа тех, которыми располагали вооруженные силы гранд-адмирала Трауна. Это не хвастовство, это результаты статистики. Большее количество выполненных миссий, минимум потерь, наивысший процент уничтожения противника. Простые факты. ТНХ-0333 преодолел коридор до места расположения необходимого ему помещения, после чего зашел внутрь. На каждом звездном разрушителе гранд-адмирала Трауна имелся свой собственный легион штурмовиков. На Тангрене для размещения легионов имелись 15 наземных военных баз, но лишь некоторые из них сейчас использовались в качестве тюрем для пленников. Остальные были закреплены за каждым легионом отдельно, хотя они бывали здесь нечасто, только когда звездолеты вставали на продолжительный ремонт и возникала потребность освободить корабль от лишних разумных на борту, военной и десантной техники, штурмовиков. 501-й легион, как и остальные аналогичные подразделения, имел в своем распоряжении лишь батальон клонов штурмовиков проекта «Генот», и этот батальон практически никогда не нес потери, потому что они лучшие, и этим следует гордиться. Сержант ТНХ-0297, рядовой ТНХ-0333 по указанию дежурного прибыл, отчитался штурмовик, увидев знакомое лицо сержанта 4-го отряда, своего отряда, а потом он заметил, что из темного угла рядом с которым стоял сержант отделилась тень и приобрела человеческие очертания, с офицерской командной планкой на груди. Сэр, командир подразделения стоял рядом с мужчиной, одетым во флотскую униформу с командной планкой, свидетельствующей о том, что он находится в звании майора. И ТНХ-0333 прекрасно знал этого майора, ТР-889, хотя ходили слухи, что у него есть имя и фамилия, возможно, так и есть. Штурмовиков это не волнует, у них есть имена и знания от своего донора. Если после тренировок и подготовки на Кариде штурмовик рядовой помнит свое имя и прошлое, то это значит, что штурмовик плохо подготовлен. Надев пластоидную штурмброню, ты перестаешь быть тем, кто ты есть. Ты становишься штурмовиком. Личный номер, вот твое будущее, до самого конца. Но, похоже, командирам разрешено иметь имена. Или штурмовики не клоны из 501-го легиона были с геноддовцами неоткровенны. Командир батальона «Ранкор», состоящего целиком и полностью из клонов «Генот», это он, хмуро поинтересовался у сержанта майор. Так точно, сэр, несмотря на то, что ТНХ-0297 стоял напротив командира батальона, сняв шлем, ТНХ-0333 не мог заметить, чтобы тот хоть как-то выражал волнение. Впрочем, это мало что значит. ТНХ-0297 практически полная, улучшенная копия полковника Селида. Истинный штурмовик. Второй погиб в ходе наземной операции на Лаке. Подрыв баллона с огнесмесью. ТНХ-0333, обратился к нему майор. Вы использовали огнеметы в ходе операции в системе Картак, операции в системе Ханагр. Так точно, сэр, ответил штурмовик. Вы прежне имели дело с огнеметами? Никак нет, сэр. Вы изучали дополнительную тактику по использованию огнеметов? Продолжал допрос майор. Так точно, сэр, правдиво ответил штурмовик. Солдат штурмового корпуса не имеет права лгать своему командиру. Подробнее, рядовой, разрешаю говорить свободно. Я общался с двумя каменоранскими клонами, сэр, входящими в состав другого батальона, батальон «Сарлакк», пояснил ТНХ-0333. Они в прошлом были огнеметчиками. Четвертый отряд спас им жизни во время атаки на верфи Хаста. Отряд, попавший в окружение, сэр, пояснил ТНХ-0297, когда майор посмотрел на него. ТНХ-0333 оставался в числе прикрывающих раненых. Понятно, тяжелый взгляд командира батальона «Ранкор» вновь вернулся к рядовому. Мне нужны номера этих клонов, рядовой, штурмовик назвал. Штурмовик не лжет командиру и не увиливает от ответа. Разыщите этих бойцов, сержант, приказал ТР-889. Я свяжусь с командиром батальона «Сарлакк» и гранд-адмиралом Трауном. Уверен, что он поддержит предложение о возрождении этого подразделения штурмового корпуса. Ваша инициатива, сержант, заслуживает того, чтобы быть услышанной. ТНХ-0333, рядовой молча слушал, что ему скажут. Вернуться в расположение 4-го отряда и ожидать дальнейших указаний. Так точно, сэр, ответил клон. Уловив кивок головы сержанта, он направился вслед за ним на выход из командного пункта. Оказавшись в коридоре, сержант ТНХ-0297 поравнялся с ним, после чего, надев на голову шлем, приказал, по возвращению в расположение, сдать комплекты брони интенданту, распорядился он. Есть, сэр, спокойно ответил ТНХ-0297. Получить комплекты штурмброни специализации поджигатель, продолжил инструктаж сержант. Оборудование и новые доспехи находятся у интенданта на 7-м складе. Есть, сэр, впервые с момента покидания клонирующего цилиндра ТНХ-0333 почувствовал нечто вроде приятного удивления. Поджигатель – это одно из направлений подготовки штурмовиков. Довольно редкое, потому как предполагал работу с огнеметами, как с основным видом вооружения. Бластерные винтовки, пистолеты, гранаты – все это становилось второстепенным по сравнению с тяжелым корпусом огнемета, выплевывающего перед собой струю пламени на несколько десятков метров. И температура у такого огня такова, что плавит броню, строительные материалы, кремирует разумных, а при необходимости – может испарить небольшой водоем. ТНХ-0333 проанализировал слова майора и сержанта, которые только что услышал. ТР-889 удовлетворен результатами применения огнеметов во время штурма целей. Вероятно, что он планирует увеличить количество подобного рода войск в штурмовом корпусе. Но сам он принять такое решение не может. На изменение постоянной штатной численности необходимо разрешение командования на уровне руководства корпуса. А поскольку такого не имелось, то гранд-адмирал оставался единственным, кто мог без всех проволочек решить этот вопрос. И, судя по уверенному тону, которым отдавал распоряжение ТНХ-0297, в эффективности данного начинания он не сомневался. А раз так, то возрождению клонов поджигателей быть, как и восстановлению прочих специализаций бойцов штурмового корпуса, однозначно быть. ТНХ-0333 добрался до указанного командиром склада. Сдача старой униформы, рутинное времяпрепровождение с получением новой, внешне, очень похожей на ту, что имели при себе обычные штурмовики, лишь украшенную красными полосами, кантами. Но это лишь начало. Секреты этой брони ему пока что неизвестны, но они явно есть, не могут не быть. И он изучит свое новое обмундирование, потому что это повысит его эффективность. Ощутив на себе тяжесть модернизированной брони штурмовика-поджигателя, рядовой ТНХ-0333 подогнал снаряжение под своим параметром, вслед за чем вернулся в расположение 4-го отряда. Штурмовик-поджигатель ТНХ-0333, звездный разрушитель непреклонный, страннику пустоты, назовите свою принадлежность и цель прибытия в систему, голос капитана Дорья звучал уверенно, с некоторой долью ленности. Его корабль находился в патруле, ожидая своей очереди для того, чтобы пройти по фарватеру маяков и поднырнуть под маскирующее поле ОРВ-2. Разрушитель мало пострадал в ходе зачистки системы Картак, поэтому, кроме замены нескольких бронеплит, одной башни и двух ионных пушек, до трех сенсорных кластеров, ремонтировать, собственно, и нечего. Поэтому Трауны направил его в патруль для проверки положения невидимых астероидов, плотной сетью укутавших Тангрен в плоскости эклиптики, вместе наиболее вероятного выхода из гиперпространства кораблей противника. По крайней мере, именно этот вектор являлся наиболее распространенным для тех, кто желал нагрянуть в систему Тангрен, и он же значился в астронавигационных справочниках, распространенных по всей галактике. Кристаллическая решетка, сканер, способный подсветить и сообщить кораблям о невидимых булыжниках, давно уже переместили с верфи на один из спутников, держащихся на орбите и вращающийся вместе с планетой, раз в сутки составляя карту расположения астероидов для выявления их возможной динамики. Ведь никому не хотелось, чтобы невидимый паршивец сошел с орбиты и рухнул на планету. Это в лучшем случае грозит огромными разрушениями. В худшем лучше даже не представлять себе. Дорья отдавал должное создателям этой ловушки и предполагал, что здесь не обошлось без Трауна. Замаскированные астероиды, несмотря на то, что при включенных установках не обнаружимы любыми видами сенсоров, все же обладали массой и гравитацией, в зависимости от своих размеров. Именно поэтому, расположившись поперек вектора вхождения в систему, за пределами планетарной гравитации, неподвижное поле невидимых астероидов все же создавало массивную гравитационную тень, которая воздействовала на навигационные компьютеры, заставляя тех преждевременно нарушать работу устройств, позволяющих преодолевать световой барьер. Вот только ни один сканер не мог обнаружить источник и границы гравитационных воздействий замаскированных астероидов, кроме кристаллической решетки. Любой, кто не подозревал о существовании на его пути пояса невидимых астероидов, двигался вперед на субсветовых двигателях и попадал в ловушку, которая грозила ему уничтожением. Да даже если знать о наличии здесь замаскированных астероидов, весьма сложно преодолеть барьер, которого ты не видишь, не знаешь его размеров. Стандартная тактика атаки на планеты, которые окружены астероидным полем, видимым, разумеется, сводилась либо к долгим и изнурительным расчетам и корректировкам известных курсов для того, чтобы преодолеть поле гравитации астероидов, прыгнув за пределами гравитационного притяжения космических булыжников в плоскости эклиптики, либо, в большинстве случаев, расчистку астероидов огнем турболазеров для прохождения прямиком через поле огромных камней. Однако, если ты не знаешь о том, что на твоем пути замаскированные астероиды, то вероятнее всего подумаешь, что кто-то разместил здесь генератор гравитационного колодца, создающего искусственную зону, в которой не действовали гипердвигатели, и продолжишь свой путь вперед, прямо в ловушку. И вот сейчас скучное дежурство перестало быть таким уж простым и несложным, как казалось изначально. Имперский звездный разрушитель, единичка, явно побывавший в сражении, то ли недостроенный, то ли... Ох, ну ничего себе! Дорья присвистнул, когда увидел, как разрушитель закладывает вираж, чтобы продемонстрировать свою башенную артиллерию. Точнее, то, что ее нет. Просто выжженные дотла. Откуда бы ни прибыл этот разрушитель, ему явно и очень хорошо досталось. «Дорья, это ты!» Раздался в интеркоме голос однокашника, которого он не так давно вспоминал, как потенциального кандидата для переманивания на сторону Трауна. «Абис», Дорья жестом дал понять, чтобы офицер связи перевел сообщение на его личный канал, и только сейчас сообразил. Пазл сложился. «Абис», командовавший звездным разрушителем, который достраивался на Билбринджи, странник пустоты, идентификатор которого не бился с базами данных флота. Командир непреклонного не поверил своим глазам. Это, закопченный от носа до кормы, зияющий при ближайшем рассмотрении пробитыми отсеками и выбитой артиллерией, новейший корабль имперского пространства. Рад слышать знакомый голос, с явным облегчением ответил друг. Причем, судя по интонациям, он явно устал. «Дорья, ты же служишь Трауну. Скажи, что служишь Трауну». В голосе слышались нотки отчаяния. Не паника, а именно отчаяние. Какое бывает у человека, когда он измучен, пережил страшное и надеется, что одно единственное слово снимет с него напряжение и успокоит тревогу. «Абис», командир непреклонного взглянул на тактический монитор. «Дери тебя, джедай». Их разделяли несколько километров, наполненных невидимыми астероидами, навстречу с которым как раз и двигался один потрепанный разрушитель под командованием старого друга. «Ход до малого. Отвернуть на 40 градусов направо, Дорья». Из камлинка донесся едва ли не звериный рык. «Ты с Трауном, капитан Абис, рад вас приветствовать», вторгся на канал голос верховного главнокомандующего. Командир непреклонного бросил взгляд на тактический монитор. Химера, вынырнув из-под маскировки, окружающий ОРВ-2, направлялась в их сторону, к замаскированным астероидам. А чуть позади, преодолевая притяжение Тангрена, двигался шаттл Йот-В-7, который использовал главнокомандующий. «Говорит гранд-адмирал Траун, немедленно прекратите движение по вашему курсу и подчинитесь указаниям капитана Дорьи». «Да, сэр». В голосе Абисса появилось облегчение, и в тот же момент странник пустоты приступил к изменению своей траектории, буквально расходясь с одним из невидимых убийц в считанных десятках метров, микроскопическая дистанция по меркам космического флота. Фактически сейчас Дорья указал своему другу начало фарватера, который приведет его, конечно, если подключится к АДП Тангрена, на безопасную часть территории орбиты базы флота. Но что вообще произошло с кораблем? К сожалению, Абисс объяснить не мог, Траун переключил его на свой канал связи, недоступный Дорье. Что слегка настораживает, словно услышав его мысли, ожил камлинг. При этом воскрес он с голосом гранд-адмирала. «Капитан Дорья», — говорил Траун от чего-то быстро, — «немедленно смените диспозицию. Организуйте быстрый проход странника пустоты сквозь фарватер, после чего организуйте его защиту и доставку в зону действия орбитальной защитной станции». «Сэр, могу ли я поинтересоваться тем, что вообще происходит?» Напрягся Дорья. «Спешка, у себя же в системе, что за глупости? Огромное количество замаскированных астероидов, численность которых уже доведена до нескольких сотен, и это только речь про те, которые имеют большой радиус. А ведь есть и множество мелких, каждый из которых размером с истребитель. Правда, с прекрасной начинкой, которая компенсирует габариты космического камешка. Выполняйте приказ, капитан Дорья», тоном, не терпящим возражений, произнес Траун. «А также немедленно отправьте шаттлы с партиями баз с дроидов проекта Морут на борту и расположите их вдоль вектора вхождения странника пустоты в систему». Командир непреклонного не входил в число старших офицеров, которые общались с верховным главнокомандующим достаточно близко, но прекрасно понял, что не стоит спорить с тем, кто явно имеет основания для выдачи подобных приказов. Траун что-то явно задумал, и вероятнее всего, атаковать тех, кто преследовал Абисса и странник пустоты. А раз так, что следует поторапливаться. Так точно, сэр, бодро произнес он. Экипаж, внимание, по местам стоять, желтый уровень тревоги. Выдвигаемся к точке 2.9.9. Секция связи, установить контакт со странником пустоты и контролировать передачу ему телеметрии каждого участка фарватера. Загрузить баз с дроидов на борт шаттлов 7, 9 и 14 и расположить в указанных координатах. Исполнять. Этот корабль, странник пустоты, обязан выжить. Не только потому, что на его мостике находится друг Дорьи, но и потому, что сам Дорья очень хотел посмотреть на то, какого пинка Траун намерен отвесить Убиктарату. Зная характер и размах мышления гранд-адмирала, капитан Дорья не сомневался, что вскоре произойдет некое великолепное в своей разрушительной красоте действо. Честно говоря, Сергиус уже успел задремать, в ожидании очередного дня наблюдения за складом. Неблагодарные противники. Сидишь, ждешь, когда же они соизволят пробраться на склад, а они все не идут и не идут. Что ж, пришли. Координатор, разместившись на широкой потолочной ферме, удерживающей крышу склада, достаточно просторной, чтобы он мог на ней лежать, распознал в наушнике треньканье сигнала от датчиков системы оповещения, которую установил на складе некоторое время назад. Сразу перед тем, как облачился в костюм, защищающий от сканирования, в том числе и тепловизоров. Если устраиваешь засаду, работай по всем правилам, в том числе позаботься и о том, чтобы тебя самого не обнаружили. Значит, гости все же нагрянули. Хорошо, посмотрим, как утечка турболазеров происходит на самом деле. Республиканский контрразведчик может думать все, что угодно и делать, как ему заблагорассудится. Но факт остается фактом, новая республика, пусть и использует наработки Галактической империи на соответствующих направлениях деятельности, все же не имеет достаточного опыта в своей работе. Именно поэтому контрразведчик, завербовавший Сергиуса, так и не попытался лично проверить клад, понять, быть может, все происходит именно здесь, ведь каким-то же образом опечатанные контейнеры изменяют свое содержимое. В принципе, Сергиусу не стоило каких-то больших трудов сложить в голове предполагаемую картинку похищения турболазеров со складов. Но одно дело домыслы, а совсем другое – факты, которые, как известно, вещь упрямая. Подключив очки ночного видения, координатор смог разглядеть сквозь полумрак группу разумных, которые двигались со стороны, где располагался аварийный выход со склада. Угу, тот самый, про который начальник склада говорил, что он уже несколько лет не используется и вообще замок на нем заклинил. Похоже на то, что этот выход для отдельных категорий разумных, еще и вход, неприметный. Сергиус отслеживал перемещение разумных. Их 20, преимущественно люди, прекрасно ориентируются в маркировках, размещении грузов на стеллажах, и двигаются вполне себе сознанием местности, не натыкаясь на контейнеры и полки. Значит, план склада и размещение на нем того или иного оборудования им известен и весьма хорошо. Не так уж и много разумных, которые могут ознакомиться остальных с планировкой военного режимного объекта. Но, например, начальник склада и таможенник могут. Эту парочку Сергиус заметил практически сразу. Тучный твилек, являющийся его непосредственным начальником, и миловидная дамочка с таможни. Правда, одеты они, как и их сопровождающие, не в привычную форму одежды, которую Сергиус видел на них, а в рабочие комбинезоны, как две капли воды, похожие на тот, который носил под прикрытием. Координатор едва не захрюкал от смеха, ведь магазинчик, в котором он приобрел для себя несколько рабочих комбинезонов, ему показала именно таможенница. И такой продукции там было очень много. Итак, первая часть комбинаций, в которую его втянули. Затащить на нужный склад придурковатого неместного паренька, не отличающегося умом и сообразительностью. Обеспечить его униформой, которую используют расхитители. И любая экспертиза по волокнам ткани, обнаруженным на складе, подтвердит общую родовую тождественность найденных вблизи контейнеров с пропавшими турболазерами и тканью, из которой состоит комбинезон Сергиуса. Чистейшая и неплохо спланированная подстава. С этих пор даже стало интересно. Расхитители, даже без использования систем ночного видения, при одних лишь фонариках, безошибочно разошлись по складу, распределив свое внимание сразу по трем направлениям. Огромные контейнеры с ремонтными комплектами для электрики и систем связи, комплектующие к турболазерам. проекторы дефлекторных щитов. Все это – весьма специфические военные грузы, которые на гражданском рынке достать можно, но своровать-то, причем без каких-либо трат, это же намного выгоднее, не так ли? Несмотря на то, что у новой республики нет ни намека на законодательство, контролирующее товарооборот грузов военного назначения, приобрести их может любой желающий, Сергиус был уверен в том, что каждый такой производитель и торговец все же находится под колпаком спецслужб Карусанта. Не могут же быть у республиканцев настолько некомпетентные руководители силовых структур внутренней безопасности. В таких условиях понятно, почему преступники похищают оборудование непосредственно с военных складов, дешево и никакого большого внимания к данному процессу. Любая подобная операция запросто может быть прекращена, а все стрелки переключены на Ротозея, который работает на складе. Все косвенные улики налицо. Наблюдать за действиями расхитителей было одно удовольствие. В чем же хитрый план? Да все просто. Вскрываются транспортные контейнеры с запасными агрегатами для электрических систем. Содержимое изымается и внутрь помещаются комплектующие турболазеров, дефлекторов и прочих необходимых систем. Детали электрики переупаковываются в контейнеры из-под военного имущества, после чего начальник склада и таможенник опечатывают их как было. Сергиус уже практически улыбался. Как вышло так, что у начальника склада есть копия печати его работника? Вроде бы это индивидуальный кодовый инструмент, но явно нет проблем с изготовлением копий в преступной среде. Оборудование простое, нужен лишь исходник. Тем, кто давно занимается подворовыванием с корабельных складов, не видит большой проблемы в отыскании подобного рода лазеек в изготовлении подделок электроники. С печатью таможенницы все явно сложнее, это электронное устройство строгой отчетности. Изготовить дубль без привлечения внимания сложно, поэтому таможенница сама участвует в этой схеме. Координатор оценил простоту и эффективность схемы. Меняем содержимое контейнеров. Ящики из-под турболазеров и военного оборудования отправляются на транспортные корабли, которые, вероятнее всего, должны доставлять это все по схеме ботанских откатов на неизвестные цели. В то время как отгрузка электрики происходит без большего внимания со стороны таможни и контроля, возникает вопрос, как республиканский контрразведчик, который вербовал Сергиуса, знает о том, что турболазеры не доходят до ботанов, потому что обнаруживают внутри контейнеров с оружием, электроприборы, или же транспортные звездолеты, идущие к ботанам по серым схемам, где-то на половине дороги, исчезают. Что логично, по документам турболазеры поступили на склад, пришла официальная заявка на отгрузку электрики и вооружения. Электрика уходит в одном направлении, вооружение в другом. Где-то их перехватывают корабли-рейдеры, забирают груз, команду и корабли уничтожают. И все же это немного не вяжется со словами контрразведчика Новой Республики о том, что турболазеры не доходят до ботанов, и о том, что к этому причастны сотрудники склада. Какая-то путаница, а вероятнее всего, простая дезинформация. Контрразведчик не может не знать разницы между той версией, которую он выдвинул перед Сергиусом, и тем, что происходит. Если грузы пропадают после отгрузки их на корабли и отправки к адресатам, то почему контрразведка вообще заинтересовалась складами? В таком случае нет никаких достоверных сведений, указывающих на то, что на складе вообще происходит нечто незаконное. Другой вариант – контейнеры из-под турболазеров, груженные ремонтными комплектами электрики, все же доходят до ботанов, и те обнаруживают несоответствие. Возникает вопрос, а почему тогда сюда не нагрянули правоохранители, контрразведка, и не начали ворошить весь склад, чтобы выяснить происходящее? Потому что ботаны сами нелегально забирают турболазеры со складов, возможно, но эта новость уже обнародована и потихоньку спущена на тормозах. Сергиус размышлял еще несколько минут, наблюдая за тем, как преступники заметают следы своей работы, и у него родилась совершенно интересная гипотеза относительно размаха происходящего. Отгрузка на корабли завтра в 10 часов по местному времени, сообщила таможенница начальнику склада. Говорила она негромко, но хорошая акустика помещения позволяла расслышать ее слова. Документы на получение официально поступят на пост таможни за полчаса до этого. «Придурок будет на работе с 8», – прохрюкал тот. «Сразу как пришлешь коносаменты, я отправлю его грузить нужные контейнеры в зону отправки. Через несколько дней к полудню прибудет контрразведка для закладки маячков, произнесла таможенница. К этому времени все нужные контейнеры должны быть вывезены со склада. Никаких следов. Хватит со мной общаться как с дебилом, огрызнулся начальник склада. Я тебе не твой паренек, Станаба. Лучше б как следует разбирались со всеми слухами, которые ходят вокруг ботанских схем и утечкой оборудования. Не пришлось бы приостанавливать деятельность и придумывать все на ходу. Ты просто трусишь, фыркнула таможенница. Сергиус уже как к данности относился к тому, что девица явно не так проста, как старалась ему казаться. Искусный лицедей, манипулятор, явно руководитель операции по похищению технологий, запахло знакомыми нотками профессиональной деятельности. И он уже стал догадываться о том, с кем имеет дело. «Трушу?» – язвительно переспросил начальник склада. «Когда сюда прилетит Хан Соло, нам лучше всего сделать так, чтобы твой танаапский мальчик уже во всем сознался и полетел отдыхать куда-нибудь вроде Кисселя. А еще лучше, был застрелен при попытке бегства. Прекрати ныть как дешевка», – огрызнулась девица. «Избавимся от этого идиота, все ниточки будут обрублены. Командование приказало переместить операции куда-нибудь на другие верфи. Мы достаточно забрали отсюда, хватит на пару десятков килдобе. Будем действовать вместе с другими группами на том же Солласте, Фондере, Фаэросте, Куате, Даке, да где угодно, верфи полно. Вооружать свои корабли они пока тоже не планируют, как минимум до конца года. Меня напрягает, что Корусант шлет сюда бывшего контрабандиста», – проворчал начальник склада. «Хан Соло, он ушлый малый, а схема столь проста, что-нибудь прикрытие сверху, нас бы уже упекли куда-нибудь в каталажку». «Нытик», – с презрением бросила начальнику склада таможенница. «Я и без того все за тебя сделала. Нашла куклу, все подготовила, навела на него. Может мне еще и с Ханом Соло разобраться. Мельчают стервятники в последнее время», – хмыкнул Твилек. «Истерики. В прошлом я бы выпотрошила тебя как купа», – холодно произнесла таможенница, заканчивая за него фразу. «Радуйся, что пока можешь быть полезен. Мы полезны в тандеме», напомнил ей начальник склада. «Без меня командование не получит оборудование, без тебя не сможет сделать это без лишних вопросов. Мы нужны друг другу». «Шел к хату», резко бросила девица. «Эй вы, безмозглые тупицы», обратилась она к рабочим, которые уже заканчивали расстановку контейнеров по прежним местам, «заканчивайте быстрее». Сергиус лежал на спине, вдоль широкой металлической балки, являющейся частью конструкции, поддерживающей крышу. Он лежал и улыбался, потому что теперь, наконец-то, все происходящее с пропажей военных грузов стало для него понятно. Он лежал на балке и улыбался, дожидаясь, когда расхитители покинут склад. Выждав еще некоторое время, он убедился в полной безопасности своих действий. Датчики, разбросанные по складу, не фиксировали более никакой электроники. Сергиус обследовал контейнеры, в которых расхитители сменили содержимое. Шанс 1 из 10 на то, что это сработает, но, почему бы и нет. Он вынул несколько маячков имперского производства, созданных для отслеживания объектов в гиперпространстве. Поработав немного плазменной горелкой, проделал необходимые пазы во внешнем ребре жесткости, расположенных на внешней части контейнеров, в которых уже находились турболазеры, спрятал туда активированные маяки, после чего замазал следы своей работы с помощью специальной пасты, которая уже через 10 минут не будет отличима от металла, вернул контейнер на место и продолжил свою работу, помечая каждый из транспортных ящиков, которыми занимались расхитители. Закончил он лишь через несколько часов, порядком подустав, все же трелевать контейнеры, в которых под сотню килограмм груза, не так-то просто. Можно было бы, конечно, и отдохнуть, но у него имелась еще работа. Цепочку нелегальной поставки необходимо отследить до конца. Выбравшись со склада, через отключенную шахту принудительной вентиляции, координатор Браво-2 покинул место засады и направился на тайную явку. Следовало переодеться и приготовиться ко встрече с еще одним участником этой интересной схемы. «Добро пожаловать на мостик Химеры, командор Иблис», — поприветствовал его сидящий в кресле не человек с голубоватой кожей, облаченный в белоснежный мундир. Его горящие красные глаза внимательно изучали черноту космоса перед звездным разрушителем, словно там можно обнаружить что-то интересное. Но кроме черноты звезд, единственное, что можно было увидеть по курсу движения флагманского звездного разрушителя Гранд-Адмирала Трауна, еще два аналогичных корабля, один из которых на вид был целым, А вот второй, словно побывал в мясорубке жесточайшего сражения. Черные подпалины на корпусе, видимые пробоины, вывороченные с корнем орудийные гнезда, уничтоженная башенная артиллерия и клубы дыма, тянущиеся за этим кораблем. «Похоже, одному из ваших звездных разрушителей крепко досталось», — спокойно заметил Белый Близ. После пленения на борту Пилигрима, это был первый случай, когда ему довелось увидеть вражеского командующего, и он уже понимал, что Траун позвал его сюда не просто так. Этот не человек всегда преследует какие-то свои, порой неясные цели. «Странник пустоты не относится к моему флоту», — заявил Гранд-адмирал. «Этот разрушитель был обещан мне имперским пространством, но у Бектората имперский правящий совет решили пересмотреть нашу договоренность. А вот капитан корабля и часть его экипажа решили иначе. Судя по всему, не все так легко и просто внутри имперских осколков», — заметил Белый Близ. «Политика, как внутренняя, так и внешняя, довольно переменчивая вещь», — заметил Траун. «Как и воинская удача. Странник пустоты сумел выбраться из системы Билбринджи, где достраивался, но был перехвачен с помощью крейсера-тральщика флотом у Бектората. Они приняли бой, сразившись с тремя звездными разрушителями противника, потеряли боеспособности части экипажа, но смогли сбежать. Им потребовалось много времени на то, чтобы вычислить имперских шпионов на борту своего разрушителя, которые наводили флот у Бектората на корабль. Однако, как я подозреваю, у Бекторат намерен продолжать свою работу по поимке этого корабля. Значит, у вас есть большие проблемы с Бекторатом?» – удивился Белый Близ. «Мне казалось, что они все еще пытаются сохранить имперские осколки в том виде, в каком те есть сейчас, и не допустить продолжения имперской гражданской войны. У меня нет проблем с Бекторатом», – заявил Гранд-адмирал. «Но обратное утверждение неверно. Что следует воспринимать, как у Бектората есть проблемы со мной?» Занятная фраза, но не проясняет ровным счетом ничего. Абсолютно. С чего это у Бекторат мог ополчиться на имперского гранд-адмирала, который является верховным главнокомандующим вооруженных сил империи? Расовые предрассудки? Траун предал империю? У Бекторат предал империю? Что вообще происходит? Что вами движет, командор Белый Близ? Неожиданно поинтересовался Траун. «Простите», — на лице Карелианца вверх поползли брови. «Меня интересует ответ на вопрос, сенатор, что заставляет вас просыпаться по утрам и ненавидеть империю?» — уточнил Гранд-адмирал. «Для чего вам это?» — насторожился Белый Бли. «Хочу понять ваши мотивы», — просто ответил Траун. «Каждое действие рождает противодействие. Каждый поступок имеет мотивацию. Что мотивирует вас на сражение с империей? Хотите меня изучить?» — констатировал Белый Близ. «Повторюсь, я хочу лишь понять, что именно вашим движет», — возразил имперский гранд-адмирал. Его голос был спокоен, рассудителен, вкрадчив, так, как если бы он пытался усыпить бдительность карельянца. «Империя убила мою семью и вынудила меня скрываться», — произнес бывший сенатор. Вот как, несмотря на вопросительную интонацию, слова Трауна не были переполнены удивления. Он знал причину, но хотел, чтобы сам Гарм ее озвучил. «Для чего? Какая-то хитрая игра. И почему же? Не могу себе представить, что верховный главнокомандующий империи ничего не знает о том, что приводит честных граждан в подполье», — скептически высказался Белый Близ. «В таком случае, вам придется разочароваться», — спокойно ответил Траун. «Мы знаем достаточно причин подобного поведения, однако, конкретно о вас до недавних событий ничего не было известно. Не ошибусь, если скажу, что считалось, что вы погибли в результате несчастного случая». Гарм покосился на двух императорских гвардейцев, которые стояли по обе стороны от него. «В ваших силах исправить это недоразумение», — фыркнул он. Не нравился ему этот не человек, особенно тем, что буквально влезал под кожу. «Убивать вас не имеет никакого смысла», — неожиданно произнес Траун. «Вы сыграете свою роль в будущем. Вам служить я не собираюсь», — категорично заявил Белый Близ. «Ошибаетесь, командор», — с легкой улыбкой на губах ответил гранд-адмирал, посмотрев на него. «Вы и ваши подчиненные, люди и нелюди, сослужите мне ровно ту службу, ради которой я приказал оставить всем вам без исключения жизнь. Конечно, исключая тех, кто оказался глуп и попытался сопротивляться абордажу. Но, вернемся к вопросам мотивации. Вижу для вас ситуация о гибели родных, излишне психотравмирующая ситуация. Давайте поговорим о том, кому это было нужно». «Палпатину», — твердо произнес карельянец. «Зачем? Я и Бейл Органа, одни из немногих сенаторов, которые не опасались критиковать императора открыто, произнес Белый Близ. Поэтому он намеревался нас уничтожить, и сделал это. Есть некоторые несоответствия, вы не находите, уточнил Траун. В чем именно? Поинтересовался Белый Близ. В том, что Палпатин намеревался вас уничтожить, как своего противника, а также Мон Матму, Бейла Органу, но при этом не сделал этого сразу же, когда вы оказались в его руках на недостроенной звезде смерти, произнес Траун. Нелогичное поведение для того, кто создает альянс повстанцев для того, чтобы собрать своих врагов вместе и покончить с ними разом, без суда, без следствия. Палпатин был выжившим из ума маньяком, который обожал смотреть на страдания своих жертв, раздраженно произнес Карельянец. Вывод, который нельзя исключать, неожиданно согласился с ним гранд-адмирал, едва заметно кивнув. За уничтожением вашей семьи стоял также Палпатин. Да, скрежетнул зубами Карельянец. Тогда у нас возникает определенная коллизия, заключил гранд-адмирал. В противостоянии с законом, за соблюдение которого вы ратовали, вас привели действия непосредственно императора. Но все эти годы, даже после его смерти, вы продолжаете наносить удары по империи, государству, которому вы служили без малого 20 лет в качестве сенатора. Поэтому, у меня возникает резонный вопрос, чем простые военнослужащие империи провинились перед вами? Почему гнев за злодеяние одного человека пал на граждан всего государства? Какими двойными стандартами вы мерите свою личную боль и хаос, который привносите в галактическую жизнь, встав во главе собственной небольшой, но хорошо оснащенной армии? Империя, продолжение воли императора, твердо заявил Белый Близ. Она не изменилась после его смерти. Наоборот, стало еще хуже. Угнетения иных рас, которые при императоре были лишь выборочными, теперь превратились в тотальные. Палпатин мертв, но созданный им режим процветает. Так ли это на самом деле? Поинтересовался у него гранд-адмирал. Командор, вы ведь знаете, что империя более не единое государство. В содружестве пяти звезд, например, Гранд Мофф Фардускейн вполне себе привлекает представителей нечеловеческих рас для работы в любых областях, и подобное, в той или иной мере, проповедуется в немалом количестве подконтрольных имперским законам звездных систем. Новый порядок доживает свои последние годы. Глядя на меня, вы теперь можете в этом убедиться, а также вспомнить, что Галактическая империя, а также император лично, всегда стремились к сотрудничеству с нечеловеческими расами, стараясь не тратить на них много времени, если они не представляют большой опасности. Я, как вы уже заметили, не отношусь к человеческой расе, только если мои далекие предки. Но в то же время, Палпатин назначил меня одним из гранд-адмиралов. Однако это лишь общие сведения, детали, которые вы и прочие борцы с империей стараетесь не замечать, потому что вам это невыгодно, не укладывается в общие представления о врагах, которыми вы нас назначили по причине своих собственных сепаратистских взглядов. А на данный момент, вместо того, чтобы заключить мир и сосуществовать, не мешая друг другу, из-за таких как вы, непримиримых бойцов, двигаемых жаждой личной мести, продолжаются боевые действия. Не я атаковал дофильвианский сектор, планеты в секторе Слуисси, разрушил верфи и республиканские базы, захватил конвои и логистические центры, заметил Белый Близ. Нет, конечно же нет, согласился Траун. Это сделал я. Вы атаковали имперские объекты, которые я поклялся защищать. Я атаковал республиканские в ответ на агрессию, которую вы устроили. Вы уничтожили базу у Бектората на Тангрене. Я отплатил вам старицей. Нет, возразил Белый Близ. Моя группа никак не связана с новой республикой. В самом деле, уточнил Траун. Карельянец утвердительно кивнул. Тогда вам следовало бы оставлять для нас послание, что против империи, несмотря на образовавшееся негласное перемирие, действуют нерегулярные силы новой республики, а банда террористов, под вашим командованием. Тогда бы мы были более избирательны в своих целях, и дофильвианский сектор не пострадал. Однако, должен заметить, что вы не до конца со мной откровенны, командор. Вот как, хмыкнул карельянец. Интересно, откуда такие наблюдения? Вы получали разведывательную информацию об объектах империи, которые атаковали, через представителей советника Фейлия. Гарм почувствовал, что у него сперло дыхание. Помощник советника Брейлия оказался весьма красноречив. Напрасно вы пытаетесь меня дезинформировать, гранд-адмирал, покачал головой Белый Близ, хватаясь за соломинку. Брилья даже под пытками никогда бы такого не сказал, как изощренно его не пытала бы империя. Вероятно, слишком уж легко согласился Траун. Но Ботанов никто не пытал. Тогда откуда у вас такие сведения? Полюбопытствовал карелианец. От самих Ботанов, ответ гранд-адмирала. Как оказывается, они весьма разговорчивый народ, когда рядом с ними проводится испытание военных огнеметов штурмовиками-поджигателями. Гарм Белойблис вспомнил, что несколько раз он видел, как указанные подразделения штурмового корпуса буквально за несколько минут выжгли целое поселение, кремировав огнем своих установок, поддерживающих альянс местных жителей. «Кстати, командор», — продолжал Траун, — «вам не кажется, что ботаны, во времена тотального господства империи над большей частью галактики, находились в привилегированном положении? Что вы имели в виду?» — хмуро поинтересовался карелианец. «Ровно то, что осталось в истории», — заявил гранд-адмирал. Белл отметил, что двойка имперских звездных разрушителей поравнялась с Химерой и проследовали далее. Но, куда именно, он не знал. Всю дорогу до этого места, где бы оно ни находилось, Гарм находился в своей каюте, в которой оборудование было намеренно отключено, и не мог понять, даже по рисунку звезд, которые видел, где именно они сейчас находятся. Но, судя по показаниям тактического монитора, они сейчас расположены где-то на расстоянии 30 единиц от геостационарной орбиты планеты, которую оставили за своей кормой. И звездный разрушитель явно замедлял свой ход. Во времена властвования империи, Ботанский сектор не был оккупирован имперскими войсками. На планете отсутствовал гарнизон, а имперская дипломатическая миссия включала в себя всего несколько сотен сотрудников. Немного не сходится с представлением о Ботанах, как ярых поборников борьбы с тоталитаризмом империи. Не правда ли, хотите сказать, что ботаны при Палпатине пользовались какими-то особыми привилегиями? Гранд-адмирал явно пытается навести его на какие-то определенные мысли. Логическая ловушка, которая должна заставить его усомниться в лояльности ботанов. Нет, я предлагаю вам лишь обратить внимание на подобное положение вещей, сказал Траун. Представители нечеловеческой расы, которые не высказывают повсеместной поддержки центру империи, но при этом не находятся под полным контролем империи, а затем они представляют данные о месте, времени строительства второй звезды смерти, системах ее защиты, расположении защитных генераторов и бункера. Флот альянса повстанцев направляется в систему Эндор, попадает в засаду имперского флота и лишь чудом побеждает. А ботаны сразу после этого оказываются во властных кругах новой республики. Не правда ли интересное совпадение? Вон куда ты клонишь. Хочешь намекнуть, что ботовые действовали заодно с императором, а потому тот позволял им больше, чем многим другим нечеловеческим расам? Интересная мысль, но явно вредная, и может сокрушить новую республику. Ботанов и без того не любит в галактике. Хорошая попытка. Гранд-адмирал, усмехнулся Белойблис, но ждать почти 25 лет, прежде чем воспользоваться подобным активом. Нет, Палпатин бы использовал их намного раньше. Соглашусь, кивнул гранд-адмирал. Например, задействовал бы ботанских диверсантов для уничтожения планет своих политических врагов. Альдеран уничтожил Гранд Моффу и Илхаф Таркин и Дарт Вейдер, отрезал Белойблис. Не пытайтесь переиначить историю, Траун. О, поверьте, если бы я этого хотел, то выбрал другой путь, чем разговаривать с вами, командор, заверил его Траун. И я говорил не об Альдеране. Впрочем, сейчас вы явно не готовы к тому, чтобы воспринимать информацию в нужном ключе. Да и вызвал я вас на мостик моего флагмана отнюдь не для этого. А для чего же? Заинтересовался карелианский сенатор. Как я уже сказал, страннику пустоты удалось сбежать от кораблей Юбиктрата, напомнил Траун. Но не стоит недооценивать способности полевых агентов имперской разведки. Они без сомнения знакомы с намерениями командира странника пустоты присоединиться ко мне. Поэтому, несмотря на то, что в последнем сражении указанному звездному разрушителю удалось бежать, противник будет идти по следу и придет сюда. Куда именно? Уточнил Белойблис. Судя по всему, этот имперец имеет весьма словоохотливый характер. Что ж, пора бы получше узнать это гранд-адмирала Трауна и способ его мышления. В засаду, коротко ответил тот, вы организовали засаду на несколько звездных разрушителей силами двух подранков и химеры, удивился карелианец. Потому как других звездолетов он в зоне действия активных датчиков флагмана гранд-адмирала он не наблюдал. Считайте, что этого мало, поинтересовался Траун. Против вашей армии этого вполне хватило. Я слышал, что у Биктората в распоряжении не меньше дюжины звездных разрушителей, Траун может быть и имперец, но явно поумнее большинства из их братьев будет. Он явно что-то задумал. Но, что, теперь уже Карелианца разбирало любопытство. Да, у меня примерно те же сведения, согласился Траун. Но, вступать с ними в сражение я не намерен. Предложите им сдаться, усмехнулся Белый Близ. Не может же он быть настолько наивен, у меня есть кого им предложить в обмен на странник пустоты и его экипаж, посмотрел прямо ему в глаза Траун. И вот теперь Белый Близ понял, что имел в виду Гранд-Адмирал, когда сказал, что Карелианец и его соратники все же сыграют отведенную им верховным главнокомандующим империи роль. Обмен. Звездный разрушитель с экипажем, лояльным Трауну, в обмен на карелианцев, которые нанесли личное оскорбление Убиктарату, напав на Тангрен. Что бы там ни происходило между имперцами, Траун явно на ножах с Убиктаратом, или же только последние имеют к нему претензии, раз страннику пустоты пришлось пробиваться к нему с боем. И сейчас он готов устроить обмен, кого больше захотят заполучить оперативники Убиктарата, возможных предателей, которые ослушались приказа, но продолжают служить империи, или же карелианцев, которые нанесли им столь звучную оплеуху, из-за которой командование имперской разведки сбежало с Тангрена, прихватив с собой все, что только можно. «Вы кровожадный монстр, Гранд-Адмирал Траун», — заявил Белый Близ, испытывая отвращение к сидящему в кресле не человеку. «Если с пленом после уничтожения своих вооруженных сил он еще как-то смирился, то выступать в качестве разменной монеты в торгах с Убиктаратом было унизительно и отвратно. Мы на войне, командор», — равнодушно заметил нечеловек. «Вы были одним из тех, кто не позволили ей завершиться. В свете нависших над галактикой и населяющими ее разумными угроз, в том числе и концентрирующимися в глубоком ядре, я делаю то, что считаю необходимым для выживания своих людей. Не люблю повторяться, но вы должны запомнить один урок, который я преподам вам и Убиктарату здесь и сейчас. Когда вы выходите на бой против меня и моих людей, будьте готовы к тому, что смерть найдет вас в самом неожиданном своем воплощении». «Звучит зловеще», — скрежетнул зубами Белый Близ. «А выглядит еще более беспощадно», — заверил его Траун. Внимание карелианца привлекли сразу несколько отметок, появившиеся на тактическом мониторе. Звездный разрушитель типа Интердиктор, словно из ниоткуда объявившийся на орбите планеты за кормой Химеры, и три Изры, вышедшие стандартным клином на расстоянии 80 единиц от флагмана Гранд-Адмирала Трауна. «Вечный гнев», — прочитал название крейсера-заградителя Белый Близ, корабль, который участвовал в нападении на приют Пилигрима и оборудованный системами подавления дальней коммуникации. «Вечный гнев запустил установку, сэр», — сообщил Гранд-Адмиралу немолодой седовласый мужчина, по командирским планкам на груди которого можно было понять, что именно он является капитаном Химеры. «Нас вызывают с Искоренителя. Свяжите, капитан Пиллион», — попросил Гранд-Адмирал. Белый Близ прочитал название трех разрушителей. «Искоренитель, Черная Звезда и Арбитр. Первый двойка, остальные — единички». Примерно такой же расклад имелся и на стороне Трауна. Разве что Странник Пустоты избит до состояния, когда не может участвовать в сражении. Но его в некоторой степени может заменить Вечный Гнев, который приближался к Химере. «Гранд-Адмирал Траун». На подлокотнике кресла нечеловека возникла миниатюрная голограмма имперского офицера, очевидно командира Искоренителя, являющегося флагманом соединения Убиктората. «Именем Империи, выдайте нам капитана Абисса, Странник Пустоты и его экипаж». «По какому праву?» — уточнил Траун, и его спокойный тон явно свидетельствовал о намерении провоцировать противника на дальнейший конфликт. «По обвинению в государственной измене», — рявкнул тот. «Капитан Абисс угнал звездный разрушитель с верфи Билбринджи, тем самым дезертировав из имперского флота. Капитан Абисс и Странник Пустоты должны были быть переданы мне по решению имперского правящего совета», — заявил Траун. «Они прибыли для несения службы под моим командованием». «В чем заключается дезертирство? Вы намерены не подчиниться решению и законному требованию Убиктората?» — проорал командир Искоренителя. «Судя по всему, он явно истерик. Я предлагаю вам решить, что из этого вам важнее», — заявил Траун. «В моем плену находится бывший карелианский сенатор, Гарм Белый Близ и его незаконное вооруженное формирование, ответственные за нападение на Тангрен, уничтожение базы Убиктората и разрушение ряда имперских военных объектов. Я готов отдать их вам для свершения правосудия в обмен на капитана Абисса, Его экипаж и странник пустоты. Мы заберем всех», — рявкнул имперец. Белый Близ понимал, что последний видит его, даже голограмма отражала лихорадочный азартный блеск в глазах командира-искоренителя. Он выглядел, словно наркоман, получивший свою дозу спайса. «Нет», — негромко, но твердо произнес Траун. «Капитан Абисс, его экипаж и звездный разрушитель странник пустоты останутся под моим командованием. Вы находитесь на территории военной базы, подчиняющейся мне, а значит, будете делать то, что я вам скажу. Вы можете забрать». «Да ты что себе позволяешь, грязный экзот», — заорал командир искоренителя, перебив старшего по званию и лишь убедив карелианца в том, что в империи прогнило абсолютно все, даже субординация. «Подчинись, если не хочешь, чтобы мы прикончили и тебя, и всех твоих подчиненных. Мы – элитное соединение у Бектората. Что ж, не вижу смысла устраивать кровопролитие, в котором могут пострадать подчиненные мне люди и корабли», – неожиданно произнес Траун. «Придите и возьмите все то, что считаете необходимым». «Так-то лучше, гранд-адмирал», – фыркнул командир искоренителя. Его голограмма пропала, а тройка звездных разрушителей начала набирать ход, двигаясь прямо к Химере. «Глупость и заносчивость – вот то, что приведет империю и любое другое государство, преисполнившееся собственной важностью, к краху», – неожиданно заявил Траун. «А да, Белу и Блису стало неожиданно смешно. Философствовать вы мастер, гранд-адмирал. Но, как вижу, даже у вас кишка тонка противостоять палачам из Убиктората. Я не вижу смысла в напрасном кровопролитии», – спокойно заявил Траун. Тройка разрушителей находилась на расстоянии уже 70 единиц от Химеры, а всего сотни до геостационарной орбиты планеты за кормой флагманского разрушителя гранд-адмирала. Но, Траун посмотрел прямо в глаза карелианца, «Вы ведь помните, что скали о моих словах звучат угрожающе», — кивнул Белый Близ. «Правда, с Убиктаратом вы сдали свои позиции. Отступление, тактический маневр, командор», — произнес Траун. «Порой он бывает беспощадным к преследователям». Карелианец нахмурился, а в следующее мгновение он увидел, как тройка звездных разрушителей словно врезалась во что-то невидимое. На мгновение ему показалось, что те оказались в окружении астероидов, но